31 октября в Пхеньянском дворце спорта прошла церемония закрытия 13-й народной спартакиады при участии членов Госкомитета физкультуры и спорта, работников соответствующих учреждений и области спорта, спортсменов и трудящихся. Спортивному обществу 25 апреля и городу Пхеньян, которые в общем зачете заняли первые места, вручили переходящие знамени, а отличившимся командам и спортсменам по видам спорта кубки победителя и медали.